А я знал этот язык с детства от своей бабушки Александры. Уроки японцев я записывал на магнитофон. Грамматику японского языка и французско-японский словарь, фонетическая транскрипция была моим личным изобретением, составлял я сам. Но если разговорная речь далась мне легко, то освоить иероглифы было делом трудным, и я ограничился запоминанием самых необходимых. С этим лингвистическим багажом, немного позабытым, я и прилетел в Токио. Аэропорт Нарита оказался довольно далеко от столицы, километров 80. Я взял такси и попросил отвезти меня поближе к центру города, в какой-нибудь отель для деловых людей. Отели такого рода бывают вполне приличными, с полным набором необходимых удобств и с минимумом пространства в номере. Таксист меня понял и предложил Тобу-отель, расположенный недалеко от крупнейшей телевизионной компании NHK. Я сказал, что мне все равно. На самом деле, местоположение отеля, по некоторым соображениям, очень меня устраивало. Тем более, что в Токио я прилетел в субботу. Первая часть пути от аэропорта до города мне показалась прекрасной. Мы молниеносно пролетели километров 50 по хорошему шоссе, и я уже видел себя отдыхающим в номере, когда темп нашего движения резко замедлился, и пришлось с удивлением обнаружить, что такси тихо двигается по узкому железному желобу шириною в две автомашины. Впереди и сзади тянулись бесконечные вереницы автомобилей, по бокам металлические стенки желоба. Ни свернуть, ни сойти нельзя. Оставшиеся километры мы добирались 2,5 часа. Это время мне пришлось потратить на размышления о том, кто придумал автомашины, а заодно и железные дороги для них. Бурное развитие техники в Японии привело к тому, что в этой стране научились делать, кажется, самые лучшие в мире автомобили и в самом большом количестве. Зато из-за массового пользования автомобилями передвижение в Токио с помощью этого вида транспорта фактически потеряло всякий практический смысл. Наша дорога напоминала медленно колышущуюся гигантскую ленту фантастического конвейера, где детали двигались сами собой, и этими деталями были автомобили. Мы прибыли в гостиницу, когда мне стало казаться, что перпетуум мобили все-таки существует, и увлекающий нас железный поток действительно не имеет ни конца, ни начала. По обычаю японских таксистов, мой водитель не взял чаевых и отсчитал мне сдачу до последней иены. Я с уважением посмотрел на представителя единственной в мире корпорации таксистов, не берущих на чай, и подумал, как долго смогут они еще продержаться под натиском цивилизации. На другой день, воскресенье, я пошел погулять по городу. Поднялся вверх по улице, ведущей от табу отеля к NHK, и увидел большущего лисенка. Он был в 1,5 человеческих роста, с огромной головой, в широченных шароварах и черной курточке. Лисенок важно вышагивал в своих здоровенных сабо, а за ним двигался строй 5-6-летних ребятишек в синеньких курточках и белых коротких штанишках. Замыкал это шествие оркестр. Я не понял, по какому случаю двигалась эта манифестация, но бодро зашагал за оркестром. Вскоре мы оказались в парке, примыкавшем к NHK. Здесь, на одной из аллей, по которой в будние дни сновали автомобили, а сегодня в связи с воскресеньем движение транспорта было запрещено, собрались прыгающие мальчики. Их были сотни, а может и тысячи. Они собирались кружками, в центре которых ставился магнитофон, и каждая компания танцевала на свой лад и под свою музыку. При этом девочек, точнее девушек среди прыгающих мальчиков, было гораздо больше, чем юношей. Я медленно двинулся вдоль аллеи от одного круга танцующих к другому. Наконец дошел до места, где над аллеей был перекинут мостик для пешеходов. Здесь мне следовало остановиться и подольше посмотреть на ближайших ко мне танцоров. Вскоре одна из танцующих компаний решила передохнуть. Двое молодых японцев, разговаривая между собой, направились в мою сторону. Неожиданно один из них посмотрел на меня и вежливо поздоровался.